Глава 88. Тайное совещание. Опять таинственный человек в черном плаще. Инстинкт Фея подсказывал ему, что тут что-то кроется. Когда Залиам сказал про человека в черном плаще, Фей сразу же подумал о четырехзвездном маге Эвансе. Однако очевидно, что тот к этому времени уже был мертв. Возможно ли, что этот второй четырехзвездный маг в черном союзник Эванса? Фэй мог только молиться, чтобы между этими двумя не было связи. В противном случае, еще оставались люди, которые знали о расположении мифических руин. И самое паршивое, если кто-то знает, что он убил принца Эндховена Империи четвертого ранга, такие проблемы могут быть ему не по зубам. «Я хочу знать все детали этого происшествия». Взгляд Фея, направленный на лысого змея двух ногах, Золя, металл, гром и молния, не оставляя тому никакого выбора. «Не вздумай что-нибудь утаить, иначе, сам понимаешь». «Да-да, конечно, не смею скрывать что-то от владыки». Золя часто-часто закивал, заискивающе улыбаясь, и начал свой рассказ. Он и Лучана отсиживались в крепости Санкт-Петербурга, но когда стало известно, что армия в Черном была отброшена, немедленно собрались назад в Чамбард. Ведь в Чамбарде их власти не было предела. Без их ведома пылинка пролететь не смела, а в столице империи Зенит они были ничтожнее дворцовых евнухов. Но на обратной дороге в Чамбард путь им преградил таинственный человек в черном плаще. Он был очень силен, что даже смог одолеть скооперировавшихся священника трех звезд и трехзвездного святого рыцаря. К счастью, этот человек не выказывал враждебности, напротив, он передал Золя важную информацию. В Чамбарде во время сражения на каменном мосту была использована слабая магия нежити. Человек в черном подчеркнул слово «слабое», но глаза Золя и Лучана сразу загорелись, ведь речь шла о ненавистной святой церкви, магии нежити. Если они смогут обнаружить и схватить мага, использовавшего запретную магию, этот подвиг поднимет их статус на один шаг в святой церкви. Что же касается их попытки без разбора арестовывать чамбардцев по приезду, Золя и Лучана просто использовали обвинение в запретном колдовстве, чтобы выпить побольше денег. В конце концов, осознавая, что предательство города Святой Церкви пошатнуло их авторитет в глазах горожан, хотели террором вернуть себе власть. Слишком долго господствовал лысый змей о двух ногах, плетя свои интриги, и потому вместо добродетельного пути решения проблем он выбрал обострение конфликта. «Итак, вы не знаете таинственного человека в черном плаще. Даже его лица не видели?» — сердито спросил Фэй, выслушав обстоятельный рассказ лысого змея Золя. «Да, владыка, этот таинственный человек слишком силен. По крайней мере, четырехзвездный маг. Я случайно. Сначала хотели схватить и тщательно допросить его, но мы ему не противники», — признался Золя со смущенным видом. «Им...» бородатый лидер храмовников Лучана, снова и снова кивая. Фэй склонил голову в глубокой задумчивости. Был ли это четырехзвездный маг в черном плаще, связан с Эвансом, умершим в железной тюрьме водной темницы? Фэй беспокоился, что он потревожил осиное гнездо. Однако у него было смутное ощущение, будто он что-то упускал или забывал об одном человеке. Фэй использовал в режиме некроманта всего два навыка — зубы и взрыв трупа. Это длилось не больше 3-4 секунд, а затем каменный мост обрушился, и все доказательства утонули в реке Зули. Никто и не должен был ничего обнаружить, если только какой-то мастер не наблюдал за сражением на мосту из укрытия. Если Золя говорил правду о человеке в черном плаще, значит, тот был тогда на поле боя. Но опять же, если он был там, то почему не помог Эвансу, когда его схватили? С его силой четырехзвездного мага он в одно мгновение мог превратить поражение в победу. То есть таинственный человек в черном плаще, скорее всего, ничего не связывает с Эвансом. Но кто же он? Можете идти. Поняв, что больше ничего нового они не скажут, Фэй махнул Заля и Лучана на выход. Затем подумал и добавил. «Это дело о применении магии нежити касается вещей и людей, которые вы двое даже представить себе не можете. Я лично займусь этим делом. А вы, если будете совать свой нос и помешаете мне, на своей шкуре познаете гнев его святейшества и всей штаб-квартиры». Фэй использовал полуправду, чтобы обмануть их. Так как Заля и Лучана сами пришли к неверным выводам относительно его титула владыки, Фэй решил использовать это на всю катушку. Изначально он хотел потихоньку избавиться от них обоих, но в свете новых обстоятельств, возможно, будет лучше сохранить Заля и Лучана жить. После слов Фэя в глазах Заля что-то промелькнуло, но он тут же поклонился и подобострастно ответил. «Владыка, можете быть спокойны. Ни я, ни Лучана не посмеем вмешиваться. Если в будущем владыке что-то понадобится, просто прикажите, и приход Святой Церкви Чамберда жизнь положит в исполнение вашей воли». «Ну, вы молодцы, что навели нас на след магии нежити. Я не забуду эту заслугу. Когда разберусь с этим делом, вы получите свою награду в штаб-квартире на вершине Афона». Фэй продолжал сочинять на ходу, размахивая перед ними несуществующим пряником, будто он и правда был большой шишкой оттуда. Услышав такие сладкие посулы, Заля и Лучана сразу же поверили в свои радужные перспективы. Они смиренно полениц поцеловали сапоги Фэя, а затем покинули тронный зал и в приподнятом настроении. Фэй же снова сел на трон, глядя, кем может быть таинственный человек в черном плаще. Он даже предположить не мог, кто мог умудриться всего парой слов натравить Заля на город. Вернувшись в храм, Заля и Лучана выгнали свою свиту и заперлись в секретной комнате. Эта комната использовалась Заля и Лучана для обсуждения своих делишек. «Епископ Заля, вы уверены, что слабоумный король Александр на самом деле владыка из штаб-квартиры?» Бородатый лидер храмовников до сих пор расстраивался, что пришлось отдать кучу философских камней и магических свитков. Лучан изначально был против, когда Заля предложил преподнести их в дар Александру. «На самом деле, я не совсем уверен. В родном приходе Святой Церкви двуногий змей Заля вернул свое обычное высокомерие. Он подошел к стоящей в тайной комнате статуи Бога, вокруг которой тут же зажглось множество свечей. В мерцающем свете Заля благопристойно перекрестился и рассудительно сказал... Но не забывай, сегодня Александр продемонстрировал двойное золотое боевое кольцо. Согласитесь, это двойное кольцо содержит такую мощную святую силу, что, боюсь, даже папа Империи Зенит не мог бы соперничать с ним. Это, конечно, так, но и вы, и я по тем документам читали, что Александр до 17 лет был дебилом, отстающим в развитии, и вдруг он избранник Бога? Лучано все еще не мог поверить. Тут все ожидаемо. Например, первый владыка паладин Чаринг, прежде чем прославиться, был прикован к постели почти, не говорил и считался слабоумным. Однако теперь даже его святейшество учтив с ним. А третий владыка, мастер боевых искусств Диего Марадонна, в былые годы вел себя как безумный. На континенте Азерота такое случается слишком часто. Возможно, и Александр только прикидывался сумасшедшим. Вдруг в глазах Заля мелькнула тревога, и он обеспокоенно проговорил. «Старина, у меня ужасное предчувствие, что у Чамберда есть какая-то опасная тайна, в которую мы сами того не понимая вляпались на свою беду. А Александр может на самом деле быть на тайном задании его святейшества». При этих словах выражение лица Заля стало невероятно холодным и мрачным. Вы же только что говорили, что не уверены в этом статусе Александра. Бородатый лидер храмовников заметно нервничал. Почему мы не могли сначала понаблюдать какое-то время? Но нет, вам же надо было сделать подарок немедленно. Такая утрата. Целый сундук философских камней и магических свитков. Даже загадочный черный свиток, который мог быть свитком-заклинанием. «Лучше жалеть о сделанном, чем о упущенной возможности». Глава 89. Инвестиции в будущее. Епископ Заля посмотрел на Лучана и тождественно покачал головой. Является ли Александр избранником Бога или нет, но он бесспорно владеет двойным золотым боевым кольцом, а значит, стоит ему захотеть, и его примут на самую верхушку Святой Церкви с распростертыми объятиями. Даже папа будет не в состоянии конкурировать с ним. Что до нас, простых священника и святого рыцаря, пройдет немного времени, и мы снова накопим философские камни и свитки. А вот такая возможность уже никогда не представится. Бородатый лидер храмовников Лучана не мог не согласиться. «Тогда что же нам делать?» — спросил он. «Убедитесь, что точно исполняете все приказы Александра». Во взгляде Золя горело азартное безумие, как у игрока, почуявшего большой куш. «Конечно, это чистой воды ставка на темную лошадку, но в случае успеха мы многое выиграем. Главное, если удача будет на нашей стороне, мы сможем серьезно подняться, даже попадание в штаб квартиру на Афоне будет реально. И наоборот, если нам не повезет, мы просто лишимся нескольких философских камней и свитков. Невелика потеря. Значит, отправить сообщение папе Мишелю Палатине об этом деле. Нельзя. Золя был в шоке от такого предложения. Старина, ты никак не в себе. Забудь об этом. Нельзя позволить просочиться этой информации. Как только станет известно, что в Чамбарде появился избранник Бога и один из владык, процесс будет не остановить. Вся Святая Церковь встанет на уши, и в этот маленький городок Чамбард наедут такие важные шишки, что мы с тобой на их фоне просто потеряемся. Возможно, у нас даже отберут чамбарский приход, и тогда можно будет забыть о налаживании связи с Александром. Лучана слушал его с открытым ртом и безостановочно кивал. Они с Золя были как спевшиеся пара шакалов. Сам он отвечал за боевую мощь, а Золя за разработку стратегии. Каждое решение епископа поражало оригинальностью и коварностью, помогая им обоим снимать сливки с любой ситуации. Вот так в тайной комнате церкви два шакала решили принять на веру, что Александр — избранник Бога, и начали составлять план, как к нему получше подмазаться и заслужить его милость. В это время в тронном зале Фэй велел убрать сундуки, проинструктировал начальника тюрьмы Олега, а после его ухода открыл портал в мир Диабло. В разбойничьем лагере Фэй нашел прекрасную наемницу Елену. «Ну, рассказывай, что удалось выяснить в пещере под городом». Фэй получил собственную палатку главы разбойничьего лагеря и теперь с интересом осматривал ее во время разговора с Еленой. «Да, сир, на самом деле трудно поверить, что под Чамбардом такая огромная каменная пещера, исходящая глубоко в гору. Когда речь зашла о пещере, настрой Елены сразу скаканул вверх. Я, как и было приказано, отправилась исследовать сооружение с уважаемым Олегом. Я смотрела каждый сантиметр, заглянула под каждый камень, и на первый взгляд она была так же, как все знакомые мне пещеры, ничего особенного. Однако мое мнение касается только того, что находится перед железной дверью. Я ничего не смогла обнаружить, но почему-то меня всю дорогу преследовало странное чувство, что все это мне знакомо. Странные чувства? Да, сир, очень странные. Словно пещера мне и знакома, и незнакома одновременно. Но я понятия не имею, где и когда могла бы ее видеть. Елене стало стыдно, и она опустила голову. Мне очень жаль, сир, что я не смогла помочь. Фэй улыбнулся, покачал головой и сказал: «Елена, не вини себя. Честно говоря, я поручил это тебе, чтобы подтвердить собственные догадки, потому что у меня было такое же необъяснимое дежавю. Ну, оставим пока это. Я хочу, чтобы ты взглянула еще на кое-что. Вот два драгоценных камня. Видишь ли ты какие-нибудь различия?» С этими словами Фэй достал два огненно-красных рубина, испускающих легкую ауру. «Боже, это же два треснутых рубина!» С удивлением Елена даже повысила голос. Она с большой осторожностью взяла два драгоценных камня и стала разглядывать как бесценное сокровище. Ее юное прекрасное лицо, озаренное алым сиянием камней, выражало глубокое замешательство. Для разбойничьего лагеря элементные камни были невероятно драгоценны, потому что искусный кузнец мог бы использовать их для создания мощной зачарованной экипировки. Елена еще не доводилось видеть ни одного вживую. Но она постаралась взять себя в руки и обстоятельно оценила камни. И хотя она не видела между ними никаких различий, Елена, как умная девушка, не стала сразу оглашать свое мнение, так как она понимала, раз Фей спросил ее предположение по поводу этих камней, значит, у него была на это какая-то причина. Поэтому красивая наемница вновь и вновь старательно осматривала рубины. Но в конце концов Елена не смогла ничего найти. Она покачала головой и, возвращая Фэю камни, расстроенно признала: «Сожалею, Фэй, на мой взгляд, эти два треснувших рубина совершенно одинаковые. Ни в размере, ни в содержании магической элемента почти никакой разницы». Услышав это, Фэй кивнул. Он молча спрятал драгоценности в свой пояс. Но внутри Фэй готов был танцевать от счастья, потому что один из рубинов он взял из подаренного Заля сундука философских камней, а другой был треснутым рубином, выпавшим с монстра в мире Диабло. Вообще-то, когда Фэй увидел философские камни, он сразу узнал их, но не был уверен. И теперь, после оценки Елены, догадка Фэя подтвердилась. Философские камни Азерот и зачарованные драгоценности из мира Диабло одно и то же. Это открытие позволило Фэю придумать новый план. Всего в сундуке, преподнесённом Золя, было три или четыре сотни камней. Это само по себе небывалое богатство, но после того, как он пополнит серию квестов в Лутгалейне и получит переносной преобразователь Хородрический куб, он сможет синтезировать из треснутых камней грозные, переполненные магией безупречные камни, идеальные камни. Инкрустировав их в экипировку, можно ожидать значительного прибавления мощи и магии. После того, как обе его догадки подтвердились, сомнения Фэя рассеялись, и он решил, что пора всерьез взяться за Лутгалейн. «Елена, собирайся, приготовь броню и оружие. Я хочу забрать тебя из этих земель на восток в Лутгалейн. Тамошние высшие демоны уже зажрались, когда мы придем и прокачаемся на них», — засмеялся Фэй. «Вы имеете в виду жемчужину пустыни Лутгалейн?» Елена так обрадовалась услышанному и не скрывала удивления. Все-таки за 20 лет жизни она не видела ничего, кроме бесплодных земель вокруг разбойничьего лагеря, и теперь ей предстояло попасть в настоящий город из легенд. «Жемчужина пустыни Лутгалейн». С радостным нетерпением девушка посмотрела на Фэя, который обещал взять ее в Лутгалейн, и, не теряя ни секунды, вскочила, как маленькая девочка, и бросилась собираться. Фэй заразился ее энтузиазмом и в приподнятом настроении пошел разбираться с оставшимися деталями. Елене потребовалось какое-то время на сборы, и Фей отправился к ученому разбойничьего лагеря, потрепанному белобородому старцу Каину, чтобы узнать результаты идентификации доспехов эндховенского принца в серебряной маске и пространственного кольца четырехзвездного древесного мага Эванса. Однако еще издалека он заметил, что потрепанный старик пребывал в невменяемом состоянии. Идентификация доспеха и кольца, как его захватило, что он непрерывно что-то бормотал и капал слюной на предметы. Когда Фэй подошел, ученый даже не поднял голову, а просто затараторил. «Это просто удивительно. Новое слово в магии. Использована сила демона, и она работает. Ах, ах, как же это, как?» Фэй понял, что ученый наткнулся на сложную проблему идентификации, затягивается, и чтобы не терять время, отправился дальше. В северо-восточном углу разбойничьего лагеря он нашел пышногрудую женщину НПС кузнеца Чарси. На самом деле Фэю было все сложнее воспринимать людей в лагере как НПС, потому что у каждого был особенный характер и интеллект. К тому же он провел с ними так много времени, что воспринимал как друзей. После того, как Фэй помог пышногрудной кузнечихе Чарси вернуть молот, она стала особенно радушна к нему. И вот, к великому удивлению Чарси, Фэй широким жестом вынул из своего пояса треснутые драгоценные камни и заявил ей, что никак, что как-нибудь рисующийся мажор. «Слушай, Чарси, думаю, тебе пригодятся эти камушки, чтобы зачаровывать броню и оружие». «Не верю своим глазам. Это легендарные элементные драгоценные камни, но, глава Фэй, я еще не полностью освоила силу магического молота, и мои кузнечные навыки далеки от совершенства. Я могу испортить эти драгоценные камни». «Ха-ха, ничего. Как раз на них и набьешь руку». «Что? Легендарные элементные драгоценные камни использовать, чтобы набить руку?» «Я-я...» Чарси ошалело смотрела на него, думая, что ей послышалось. Глава 90. Как увеличить силу? Фэй, конечно же, упивался восторгом сексапильной Чарси, с которым она смотрела на него, когда он всучил ей камни. Однако он вовремя заметил, что ошарашенная девушка может подумать, будто он просто кичится богатством. Поэтому он постарался скрыть возбуждение. «Эй, ха-ха, ну чего ты? Просто набирайся практического опыта. Не беспокойся о трате материала. Даже если ты испортишь все эти... Я легко смогу собрать еще кучу драгоценных камней. Ха-ха, тебе требуется только стараться изо всех сил как можно скорее освоить хородрический молот и улучшить свои кузнечные навыки. Эй, я все еще жду, что гениальный кузнец Чарси создаст самое мощное магическое оружие для меня». «Это... Ох, глава Фэй, я не знаю, как вас благодарить. Огромное спасибо, отныне я буду бесплатно ремонтировать и ковать для вас броню и оружие. За свою щедрость Фэй мог рассчитывать на искреннюю признательность пышногрудой красотки-кузнеца Чарси». С обожанием, глядя на него, она пролепетала. «Многоуважаемый глава, если вам нравится что-то из моих товаров, вы можете свободно брать их». Фэй был вне себя от радости. Честно говоря, после перехода на вторую локацию Диабло, Лутгалейн, товары Чарси были слишком слабыми для Фэя. Истинной причиной его щедрости к Чарси — ее счастливая звезда-кузнеца. Стараясь заручиться дружбой Чарси, Фэй тем самым заполучил кузнеца, способного создавать зачарованную экипировку. Огромная роскошь им для мира Диаблы и для Чамбарда на Азероте. Само по себе Чарси обычный кузнец, но вооруженная характерическим молотом и огромным кузнечным талантом, она открывает для себя возможности безграничного роста. А при поддержке Фэй ее рост многократно ускорится, и она быстро превратится из обычного кузнеца в настоящего гения оружейного дела. В планах Фэя она играет важную роль. Таким образом, это было инвестиции в будущее. Так называемые легендарные камни считались бесценными сокровищами в мире Диабло, но в Азероте, похоже, не было редкостью, иначе Золя и Лучана, служителям священной церкви всего 2-3 звезд, не смогли бы притащить целый сундук. Фэй оглянулся и увидел, что наемница Елена уже собрала багаж и махала ему с другого конца лагеря. Он обменялся с Чарсием дружественными прощаниями и развернулся, чтобы уйти. Но, дойдя до Елены, он был ошарашен. Кроме доспеха и оружия, красавица упаковала несколько больших мешков риса, закопченных котелок с складными ножками, дрова, сушеные овощи и мясо, а кроме того, прочную брезентовую палатку и тент. Ради главы разбойничьего лагеря Елена даже достала телегу и запрягла ее белой и рыжей коровой. Дюжина юных прекрасных разбойниц в слезах смотрели вокруг тележки, чтобы проводить сестрицу Елену. Зачем это? Фэй был явно недоволен. «Все это вам понадобится на пути в Лутгалейн», назидательно сказала очаровательная маленькая разбойница с русыми волосами, глядя на Фэя, как на идиота. «Вам предстоит путь полных опасностей через бесчисленные горные перевалы, а потом еще и через бескрайнюю безжизненную пустошь. Дорога длиной не меньше 2000 ли, займет 2-3 месяца. Безусловно, к такому путешествию нельзя подходить беспечно». «Точно-точно, глава Фэй. Вы должны хорошо позаботиться о сестрице Елене. Остальные девушки были согласны с малышкой. Вы тоже будьте осторожны. Мы слышали, что Диабло заблокировал горную гору, наводнив ее бесчисленными демонами и монстрами». Фэй потерял дар речи. Время, отпущенное на пребывание в мире Диабло, уходило, и он не мог тратить его на объяснение, поэтому просто схватил Елену за руку и потянул к караванщику Варио. Елена от неожиданности вскрикнула и покраснела, но, несмотря на аплодисменты и свист остальных разбойниц, последовала за ним. В диалоге караванщика Фэй выбрал идти на восток, и все трое, включая Варио, исчезли во вспышке голубоватого света на глазах толпы. Разбойницы застыли в шоке. Выходит, этот самый бесполезный парень разбойничьего лагеря после убийства Андриэль получил такую удивительную способность? Значит, мы можем просто подойти к нему и отправиться на восток в Лутгалейн? Лутгалейн. Елена с любопытством осматривала легендарный город, о котором столько рассказывали в разбойничьем лагере. Однако ее ждало разочарование. Эта жемчужина пустыни была вовсе не такой шумной и процветающей, как в рассказах. А наоборот, наполненный мрачной атмосферой, ветер гонял желтый песок по некогда великолепным, а теперь грязным и безлюдным улицам, а редкие прохожие были хмурыми и безжизненными. Совсем не то, что в разбойничьем лагере. Но так как время Фэя в мире Диабло ограничено, он не мог дать Елене наблюдать пейзажи жемчужины пустыни, а сразу потащил на север от города через обширные скалистые пустоши на поиски залов мертвых и в искушенных холмах, ведя бесконечный бой. Его целью был хородрический куб, спрятанный там, в подземном лабиринте. Этот мраморный ящик каким-то непостижимым образом был способен создавать вещи и был незаменим в планах Фэя. С его помощью он рассчитывал не только получить философские камни Азерота высшего сорта, но и другие, но и другое оборудование и материалы. В лабиринтах залов мертвых шагу и не сделать, не наткнувшись на какого-нибудь монстра. Все они намного опаснее и лучше защищены в сравнении с землями разбойников. И большинство выглядит по-новому, иссохшиеся скелеты, обмотанные бинтами, возвращенные зомби с распадающейся плотью, высушенные трупы, оставляющие после смерти ядовитое облако, и похожие на богов загробного мира древнего Египта, способные поднимать мертвых, уголодавшие. Череда бесконечных убийств. Их окружали бесконечные пронзительные стоны, реки крови и град сломанных костей. Но они лишь глотали эликсиры, меняли оружие и шли дальше. Наконец, когда отпущенные Фэй 4 часа почти закончились, они истребили монстров 3-го уровня подземного лабиринта и добрались до владеющего хородрическим кубом босса, безумной кровавой ведьмы. Фэй подсчитал, что не успеет убить босса до выброса из мира Диабло, поэтому решил отложить его на следующий раз. А сам отступил через портал в Лутгалей. Там по синей одежде нашел варево, выбрал в его диалоге идти на запад и телепортировался обратно в разбойничий лагерь. На этот раз он оставил всю добычу продавать Елене, а сам нашел укромное место и запросил у холодного голоса перевод одного эликсира. И уже под конец отведенного времени открыл портал из мира Диабло. Чамбард, тронный зал. Фэй, сидя на высоком троне, размышлял о своих действиях. За 4 часа Фэй смог подтянуть варвара до 21 уровня. Полученные очки умений он использовал на улучшение мастерства двойного удара, увеличив свою силу. Учитывая время, затраченное на поднятие 21 уровня, Фэй рассчитывал, что после 20-го каждый последующий уровень будет требовать все больше и больше опыта, и скорость получения уровней снизится. До этого за 4 часа он мог поднять 2-3 уровня, но сейчас 4 часов не хватало на поднятие одного уровня, даже после перехода на более опасную локацию. А значит, сила Фэя в реальном мире также будет расти медленнее. Может, мне приостановить прокачку варвара и заняться поднятием уровня других 6 классов персонажей, пока они растут быстро, размышлял Фэй. Ведь каждый класс в мире Диабло обладал уникальными навыками, различными плюсами и минусами. Если бы он мог использовать 6 дополнительных классов — паладина, друида, некроманта, амазонку, мага и ассасина — уровня разбойничьего лагеря. Такой набор 7 классов, дополняющих бы друг друга, имел бы много большую силу, чем сила одного варвара. Помнится, в многопользовательском режиме игры Диабло для победы над боссом требовалась кооперация игроков различных классов. И сражение на каменном мосту в Чамбарде — отличный пример использования сочетания навыков варвара и мага против трехзвездного воина Лейнса в реальном мире. Кроме того, Фэй предполагал, что если все 7 классов персонажей завершат карту земель вокруг разбойничьего лагеря, возможно, таинственный и холодный голос даст еще какую-нибудь заманчивую награду, а это стоит усилий. Кроме этого, Фэй размышлял о других возможностях. В мире Диабло сила персонажей зависит не только от их уровня. Огромное значение также имеет и качество экипировки. Экипировав мощное оружие и броню, можно на порядок увеличить боевой потенциал. Во время обычной одиночной игры доставать хорошую экипировку можно не только убивая монстров, но и покупая у НПС-продавцов за деньги. И этот второй способ также подходит Фэю. Но где можно было раздобыть много золота? И тут Фэй и подумал о хорадрическом кубе и философских камнях. Для начала он должен подтвердить, что этот метод сработает. А уж тогда, если результат окажется удовлетворительным, у него больше никогда не будет недостатка в золоте. Глава 91. До тождественной церемонии. Время идет быстро. Тихий безмятежный городок Чамбард заполнился шумом и суетой. Всего 4 дня осталось до того, как молодому королю Александру исполнится 18 лет. Он будет коронован ее высочеством принцессой Танашей и взойдет на престол как официальный 8-й правитель королевства 6-го ранга, вассального великому правителю империи Зенит. За прошедшие полмесяца Чамбард пережил массу событий, а сам Александр продемонстрировал невероятный рост. От дурачка, над которым потешался весь город, до лучшего воина и почитаемого короля, поэтому все жители с нетерпением ждали назначенного дня. Долгожданный день быстро приближался, все с радостью готовились к коронации, все заботы были отложены ради подготовки к тождественной церемонии, даже высшие чины Чамбарда, Баст и занятые реформой армии Брук отложили свои дела и сосредоточились на подготовке к восшествию Александра на трон. По традиции Чамбарда, тождественная церемония вступления на царствование устраивалась на восточном склоне горы, возвышающейся над городом, и через 4 дня, когда первые лучи солнца прольются золотом через облетевшие весь мир облака, Александр воссядет на трон в золотом сиянии первого утра своего правления. Хотя Фэй неоднократно повторял, что предпочел бы скромную церемонию, но с каждым днем все на место его проведения на горе поднимали все больше и больше украшений. Жители были единодушны в стремлении устроить такое Рождество, которое показало бы величие Чамбарда во всей красе. На посту короля Александр так проявил себя, что все в городе прониклись к нему глубоким доверием и были бы счастливы видеть его своим правителем. Поэтому каждый мужчина и каждая женщина, даже после всех пережитых невзгод, несли щедрые пожертвования и сами присоединялись к армии, готовящихся к церемонии коронации. К удивлению многих, епископ Золя и святой рыцарь Лучана со всем чармбургским приходом святой церкви также включились в общее дело. Монахи-храмовники с невиданным энтузиазмом взялись помогать жителям, а сам приход не жалел денег на финансовую поддержку мероприятия. Золя и Лучана лично поднимались на восточный склон горной вершины для ежедневного проведения утренней молитвы и делали это с таким усердием, будто через 4 дня на трон должен был подняться не Александр, а сам папа Мишель Платини. В то же время в Чамбард начали прибывать иноземные гости. Новость о скором совершеннолетии и официальном восшествии на трон Александра распространилась среди соседей Чамбарда, и многие мелкие вассальные королевства империи Зенит отправили делегации с поздравлениями. Естественно, из-за 250 вассальных королевств откликнулось незначительное меньшинство, чем ведь Чамбард был страной всего лишь 6-го ранга, и было бы странно ожидать ада королей в мире Азерота, заточенном под войну, особенного уважения к соседу, занимавшему нижнюю ступень силы. Утро, все в цвету. Зал заседаний дворца. В центре зала располагался небольшой бассейн. Слышалось негромкое журчание воды и плеск карпов хвостами по воде. Вокруг фонтана на каменных скамьях расположились влиятельные люди Чамбарда, собравшиеся на совет перед коронацией короля Александра. На этот расширенный совет пригласили не только военных и дворян, но и некоторых видных деятелей и ученых мужей города. Слева от трона сидел Баст и зачитывал свой доклад. Фракийский принц Абинна, принц королевства Рексем Модрик, принц королевства Шэньхуа Лейван, посол из Чернокамня Нето, также прибыли послы из королевства Чанба и Лунэн, а также из Ганавии Цзиньшана, Эрен Гранда и Раймера. На одном дыхании зачитал пожилой министр, затем поднял голову, осмотрел собравшихся и резюмировал. Вот список прибывших на официальную коронацию Его Величества Александра. Королевство Фракия 3-го ранга прислало своего принца, нахмурился сидящий справа от трона Брук, и неверяще продолжил: они же только с чернокаменной союзничают, а их принц Абинна один из носителей имперского титула «Пять ястребов». «Пять ястребов»? Фэй мгновенно почуял что-то важное. Да, Ваше Величество, в 250 вассальных королевствах империи Зенит среди принцев нередко рождаются юные гении с невероятным талантом, поэтому, дабы исключить возможность бунта, их берут под непосредственное имперское покровительство и жалуют один из 10 титулов. 10 храбрецов, 10 богатырей, 8 героев, 7 волков, 6 титанов, 5 ястребов, 4 сабли, 3 бешеных, 2... тени, клинок. И принц фракции Абинна, носящий титул одного из 5 ястребов, по слухам, уже достиг 4 звезд. К тому же, королевство 3-го ранга Фракия в союзе с Чернокаменкой, которую можно считать одним из потенциальных врагов Чамбарда. Кто бы мог подумать, что они осмелятся прислать кого-то на церемонию коронации Вашего Величества. Мне не верится, что один из 5 ястребов, Абинна, прибыл с добрыми намерениями. Услышав вопрос Фэя, Брук тут же встал и обстоятельно объяснил значение титула «Пять ястребов» и тонкости отношений с фракцией Фракии. Фэй кивнул, мгновенно взяв на заметку новую информацию. Шокирует уже то, что маленькое вассальное королевство обладает принцем четырех звезд, а тут еще всплывают какие-то именитые пять ястребов. И кроме них, в империи есть 10 храбрецов, 9 бактерий, 8 героев, 7 волков, 6 титанов, 4 меча, 3 бешеных, 2 тени и клинок. И, конечно, иметь с ними дело будет ой как непросто, особенно с 5 ястребами, 4 мечами, 3 бешеными и клинком, которые, по-видимому, наиболее сильны, раз среди них 4-звездный воин. Это открытие заставило Фэя понять, что ему нужно срочно поднажать. Рано он расслабился, любуясь делами рук своих и полагая, будто Чамбот развивается достаточно быстро. Теперь там стало очевидно, что на одних зельях Халка далеко не уедешь. Кроме этого, вассальное королевство 4-го ранга Рексэм находится в дружественных отношениях с Чамбардом, а их правитель, его величество Бланка, и ваш достойный отец были очень близки, практически как братья. От Рексэма прибыл принц Модрик, который в 16 лет уже заслужил имперский титул одного из 10 храбрецов, достиг пика 2 звезд и имеет огромный потенциал. Думаю, его величеству стоит лично встретиться с принцем Модриком. Организацию приема послов оставляю на вас. Просто принесете мне потом подробный план встреч. От подобных серьезных политических мероприятий со времени их бесчисленными тонкостями у Фэя голова пухла, а хорошего от него в них он не видел. Поэтому он решил спихнуть их организацию на своего будущего тестя Баста, Брука и остальных, а сам бесстыжа развернулся и был таков. Почтенные мужи безмолвно смотрели друг на друга. Только в этом мире людей, которых все бы отдали, чтобы заполучить абсолютную власть, а сколько тех, кто, заполучив трон, трясется над своей властью, боясь, что ее отнимут. Но Александр, наоборот, бежит от управления, как от чумы. Может, он действительно безупречный правитель, что так подкупило служителей церкви? «Что ж, продолжаем совет». Усмехнувшись и покачав головой, Баст сказал: «Окончательный план я лично сообщу его величеству». Его будущий зять не исполняет свои обязанности, однако он его будущий тесть, и ради своей драгоценной дочери ему нельзя лениться. Ему необходимо помочь своему ленивому зятю держаться достойно. Чамбард. Старая железная тюрьма в городе Водной Темнице. Теперь это место было полностью перекрыто запретной зоной. Снаружи все осталось ни единого признака скрытой в горе громадины. Только 4-5 стражников несли караул у неприметной двери. Однако на скалах вокруг входа 12 вооруженных воинов втайне патрулировали местность, не позволяя даже мухе пролететь незамеченной. Естественно, Фэй, как король, мог беспрепятственно приходить и уходить из запретной зоны, когда захочет, и он спокойно прошел в самую глубь подземных руин. Этот зловещий пещерный лабиринт, сумрачный в любое время дня, сейчас кардинально изменился. В то время как снаружи тюрьма выглядела безмолвной и покинутой, внутри бурлила работа. Отовсюду доносился звон и стук молотов. Туда-сюда сновали сотни солдат, отобранных начальников тюрьмы Олегом и Питером Чехом. Вместе они реконструировали тюрьму по плану, нарисованному Фэем. Теперь здесь была военная тренировочная база, на которой Брук, согласно приказу Фэя, собрал более 100 элитных солдат из чамбардцев, благонадежных, верных и усердных, к тому же способных перенести действие зелья Халка, после принятия которого все они стали на порядок сильнее. И хотя воинов одной звезды никто не стал, но все они теперь поднимали вес в 1000 дзинь.

Мир Диабло. В глубинах сухих холмов в окрестностях Лутгалейна. Третий уровень залов мертвых. Наконец-то Фэй снова вернулся сюда с прекрасной наемницей Еленой. Залы мертвых представляли собой подземную гробницу и по архитектуре, и планировке напоминали пещерный лабиринт подземных руин Чамбарда. Однако залы мертвых имели более пышное убранство. На стенах длинных коридоров виднелись обширные фрески, говорившие о былом процветании в давно ушедшей древности. Кроме фресок, всюду высились гигантские резные колонны. А на вратах в тайную комнату красовался таинственный магический символ. Стоило коснуться этого символа, как магия оживила им, с оглушительным грохотом двери в тайную комнату открылись. Фэй, схватив ртом зелье здоровья, встал в дверях, словно живой щит, на пути и ринувшийся наружу толпы монстров. Он размахивал топором, кося их направо и налево, а ледяные стрелы Елены проносились сквозь его развивающиеся волосы, пронзая то одного, то другого. Действительно, этих двоих были скоординированы в бесчисленных боях, понимая друг друга в полувзгляда и полужеста, они стали идеальным тандемом. Против столь скоординированной атаки даже главный босс залов мертвых, безумная кровавая ведьма, не смогла выстоять им, в конце концов, исполненным ненавистью стоном, она рухнула в лужу собственной крови. Стоило ей упасть, раздался мелодичный звон, и по комнате раздалось нежное золотое сияние. На полу лежала испещренная загадочными узорами золотая коробочка, окруженная дивным сумрачным ореолом. «Есть! Хорадрический куб!» Фэй чуть не подпрыгнул от радости, не обращая внимания на лежащих на полу сине-золотые вещи, бросился поднимать золотую коробочку. Подняв хорадрический куб как бесценное сокровище, он крутил и рассматривал его, пока потихоньку не успокоился. На первый взгляд, хорадрический куб оказался монолитным металлическим блоком с равным сторонами в 20 сантиметров. Ребра были укреплены темным золотыми лентами, а каждую грань украшал узор в виде стилизованной виноградной лозы. Выглядела коробочка очень тяжелой, по крайней мере 20-40 дзынь, но в руке ощущалась не тяжелее перышка. Фэй поспешил открыть хорадрический куб. Внутри он оказался поделен на ячейки, такими же лентами, как и снаружи. Всего было 12 ячеек. Три ряда по четыре, как и в компьютерных играх. И он нетерпеливо вытащил из рюкзака три подготовленных треснувших рубина и закрыл их в коробочке. Затем положил руку на S-образную кнопку на крышке и слегка воздействовал магией. Раздался чудесный мелодичный звук. Заглянув в хорадрический куб, он смог убедиться в его волшебных свойствах. Фэй лично переместил внутрь три треснутых рубина. И вот вместо них в коробке лежит одинокий поврежденный рубин. Даже он выглядел намного лучше, нежели треснутые рубины. А энергия огня, заключенная внутри, ощущалась в 100 раз сильнее. Все-таки эффект синтеза хорадрического куба — это не просто сложение исходных материалов. У Фэй отлегло от сердца. План, считай, наполовину удался. Раз у него теперь есть хорадрический куб, Фэй мог не беспокоиться о завершении задания. Сейчас его заботой было воплощение нового этапа прогрессирования, поэтому, вернувшись с Еленой в разбойничий лагерь, он отправился прямо в свою палатку главы и начал синтезировать драгоценные камни. Для этого Фэй раз за разом открывал портал между мирами и сделал 30 или 40 рейсов туда и обратно, перетащив половину подаренных Золя философских камней в мир Диабло. Выбрал несколько и приступил к синтезу. Через полчаса преобразованию Фэя было 10 поврежденных камней, 10 обычных камней, 5 безупречных камней и 2 совершенных камня. К тому же, все осталось больше 60 треснутых камней, Их он отнес Акари и продал, получив в общей сложности около 50 тысяч монет, прибавив к ним накопленные ранее 30 тысяч с лишним персонажа варвара. Фея в руках имел больше 80 тысяч золотых монет. «Ха-ха, я богат, богат!» Фея переполняла радость. С этой кучи золотых монет он мог и отправиться к НПС-торговцу высокого уровня в Лутгалее и купить у него самый мощный комплект брони и оружия. И уж тогда сила его персонажа-варвара мгновенно вырастет в 1.5-2 раза. В таком возбуждении, в возбужденном настроении Фей выбежал из палатки и направился прямо к одетому в синее вареву. Он уже готов был выбрать идти на восток, как вдруг робкий голосок окликнул его. «Глава Фей, подождите, пожалуйста!» «Глава, мы тоже хотим пойти на восток, посмотреть на Лутгалейн. Можете взять нас с собой». «Да, глава, пожалуйста, разрешите нам. Мы обещаем не мешаться, только погуляем по сказочным улицам Лутгалейна. Нам бы хоть одним глазком увидеть легендарный городок». Кучка юных красавиц-разбойниц с горящими глазами обступили Фея, вовсю кокетничая с ним. Недавно девчонки с удивлением обнаружили, что никчемный Варев может телепортироваться с людьми на тысячи миль к востоку, в жемчужину пустыни Лутгалейн. Узнав, что больше не нужно тратить 2 месяца на опасное путешествие, они были несказанно счастливы и сразу захотели отправиться на экскурсию в большой город. Однако выяснилось, телепортация Варева имела ряд условий, и сам он не мог их никуда отправить, поэтому им оставалось только обратиться с просьбой к Фею. Фей, окруженный толпой красоток, тут же распушил хвост. «Нет проблем, пойдемте вместе, ха-ха». Он широко раскрыл объятия в великодушном жесте, соглашаясь исполнить просьбу. Разбойниц затем выбрал в диалоге Варева идти на восток. Сверкнула бело-голубая вспышка, и Фей исчез из разбойничьего лагеря. Но все девушки остались на месте, в недоумении глядя друг на друга. «Лутгалейн, ха-ха, можете гулять по городу, но смотрите, не заходите в канализацию или за ворота города. Дьявол населил эти места сильными монстрами. Вы не справитесь. А? Где они?» Когда Фей вернулся, он не увидел никого рядом. «Что случилось? Вот же, эти женщины просто взяли и внезапно передумали идти с ним?» Глава 94. Волна недовольства. В порыве осеннего ветра листья беспорядочно разлетались на ветру. «Они просто взяли и не пошли со мной? Что за прикол? Вот уж точно никогда не угадаешь, что женщине придет в голову. Блин». Обнаружив, что стайка девушек-разбойниц не перенеслась с ним, Фей подумал, может, они передумали покидать родные места? Поэтому выкинул их из головы и отправился по своим делам, насвистывая песенку по безлюдным, заметенным песком и листьями улицам Лутгалейна. Он пересек большую улицу, затем переулок, и во внутреннем городе нашел НПС Фару, местный аналог пышногрудой Чарси из разбойничьего лагеря. И тоже кузнец. Однако у нее можно было купить более надежную и смертоносную боевую экипировку. Фей открыл диалоговое окно и принялся за покупки. Купить сначала броню. Его предыдущая броня, арктический мех с защитой в 48 пунктов, на данный момент уже не хватало для отражения атак местных усиленных монстров с их острыми клыками и когтями, поэтому требовался замена. Внимательно осмотревшись, он выбрал крепкую пластинчатую броню с 95 пунктами защиты. Она была вдвое надежнее арктического меха, но и цена была впечатляющей. Фей пришлось выложить за нее целых 20 тысяч золотых монет. В дополнение к пластинчатой броне, Фей прикупил шлем им в спартанском стиле с Т-образным щитком для защиты носа. Шлем был украшен золотыми плюмажем из перьев, но отличный дизайн не являлся его единственным достоинством. Кроме него, он обладал 13 пунктами защиты и 18% сопротивления огню. Также приобрел пару неуловимых кольчужных сапог. Синий предмет, плюс 12 защиты с кучей сопротивлений против огня, молнии и яда. Доспех, шлем и тяжелые ботинки уже имелись. Не хватало хорошей пары перчаток, чтобы собрать комплект. К несчастью, сколько бы Фэй не раскрывал в... не рылся в товарах НПС Фары, устраивающих его перчаток не находилось. После недолгих колебаний он все же купил обычные белые перчатки из листовой стали, чтобы по возвращении в разбойничий лагерь девушка-кузнец Чарси, задолжавшая ему на возвращение магического молота, наконец вернула услугу, улучшив перчатки и повысив их показатели. Следующий этап обновления экипировки. Фэй тщательно выбирал замену своему прежнему двуручному топору и в конце концов остановился на двух фиолетовых одноручных мечах. Обоюдоострый меч истребления и кристаллический зазубренный меч. Общий урон этих двух мечей составлял 825 пунктов. Это также, по сравнению с его двуручным топором, было не слабо. К тому же, у этих редких синих мечей куча стихийных сопротивлений. За оба меча Фэй пришлось выложить 19 тысяч золотых. Но его персонаж-варвар теперь владел навыком «двойной удар», то есть мог сражаться с двумя мечами. А это не просто пафосно, но и увеличивает силу атаки более чем в два раза. Эти два меча Фэй выбрал как основное оружие варвара. Прежде чем Фэй решил продать штормовую саблю и лазурный шипастый щит, он выбрал подходящее для паладина крест-накрест суперлегкий стабильный щит с 22 пунктами защиты ко всем сопротивлениям плюс 3 и с двумя выемками под самоцветы. Одноручный топор кровавая, двухсторонняя секира, заточенная с двух сторон с уроном 720 и дополнительным уроном от огня плюс 2 к максимальному урону, плюс 41% к максимальному урону и плюс 32% к точности атаки. Таким образом, в левой руке щит, а в правой — одноручный топор. Новое оружие увеличивало силу атаки в два раза, чем раньше, и с дополнительными изумительными эффектами. Фэй выложил еще 3000 золотых за тройной пояс с 16 ячейками, чтобы было проще переносить вещи из мира Диабло в реальный мир. Фэй потратил на покупки всех вещей 60 тысяч золотых монет, но из-за того, что продал свои старые вещи Фэй за 35 тысяч золотых монет, он был еще богат. К сожалению, здесь редко встречались НПС, продающие кольца, амулеты и другие маленькие вещи, поэтому Фэю пришлось забыть об этих мыслях. Он приобрел два кольца и амулет, дававшие освещать большую область и точность атаки. Их полезность была невелика, но это лучше, чем ничего. Этот процесс дал понять многое Фэю. НПС в Лутгалейне были напрочь лишены души из-за того, что в разбойничьем лагере все жители реально живые люди. Он чувствовал, какой огромный контраст здесь, в жемчужине пустыни. Весь город был как перенесенный в реальность версии игры Диабло. Маршрут движения НПС и их диалоги соответствовали их компьютерным прототипам. Без малейшего отступления от сценария или каких-то эмоций, полбеды. Кроме унылого повторения одних и тех же слов, они всегда ходили с застывшими лицами и не отвечали на посторонние вопросы, словно автоматы или роботы. Интересно, почему так? Вот и получилось, что Лутгалейн производил впечатление запустений и покинутости, словно мертвый город. Но что было причиной этому, оставалось неясным. И как бы Фэй не гадал, ему оставалось лишь продолжить наблюдать. Надев новую экипировку, Фэй сразу почувствовал каждой порой своего тела большую силу. Его защита и сила атаки увеличились в два раза после экипировки новых вещей с дополнительными различными эффектами, изумляли его, соединяясь воедино. Фэй невольно вспомнил, как в классическом японском аниме «Рыцари Зодиака», виденном в прошлой жизни, главный герой призывал свои костюмы, наделенные силой созвездий. Поразмыслив над этим, он вспомнил о появлении его сокрытой экипировки и произнес «Броня, появись!». И тут же шлем и броня стали появляться по кусочкам, точно как в аниме у пяти рыцарей Зодиака появились их облачения святых. Фэй, обожавший это аниме, чуть ли не писался от восторга. В пустующих руках Фэя со вспышкой появились два удивительных меча пурпурного голубого цвета, придавая ему атмосферу фехтовальщика-виртуоза. «Ха-ха, эти два меча я назову пурпурно-голубые парные клинки». Фэй с пурпурно-голубыми парными клинками в руках вихрем выбежал через ворота Лутгалейна и начал истреблять всех монстров пустыни. Раньше для убийства ему требовалось нанести 3-4 удара топором, но сейчас Фэю хватало всего одной атаки двойным ударом. В буре клинков он проложил через пустыню дорогу смерти, устланную трупами через каждые 10 шагов до самого горизонта. Сила варвара сейчас на таком уровне, что даже мастер 4 звезд ничего не сможет мне сделать. Потратив четверть часа на череду праздных убийств, Фэй наконец осознал обретенную мощь. Закончив все это, он, не задерживаясь, возвращался в город, чтобы найти одетого в синюю одежду варева и выбрать идти на запад. С синей вспышкой света Фэй вернулся в разбойничий лагерь. «Глава Фэй, вы не сдержали свое слово. Глава, мы просто хотели посмотреть на пейзажи большого города и не доставили бы неприятностей, но вы так и не взяли нас. Глава, вы не должны быть таким несправедливым. Вы постоянно берете с собой старшую сестру Елену, но не хотите взять нас? Все, что умеет сестрица Елена, мы тоже можем сделать для вас, разбойничий лагерь». Полчаса назад Фэй с Варевом исчезли в бело-голубой вспышке света. Молодые красавицы-разбойницы, увидевшие возвращение Фэя с Варевом, сразу же окружили его шумной толпой и обрушились негодующим щебетом. Прекрасная, как цветок лотос, Елена тоже оказалась здесь. Она подошла к Фэю сквозь толпу окружающих его сестер, увидела, что он застыл в замешательстве и робко попросила: «Сир, если это возможно, пожалуйста, возьмите сестер туда. Они выросли в этом захолустье, кишащем бесчисленными демонами, среди мрачных пустыней и под вечно пасмурным небом. Им так хочется увидеть большой роскошный город». «А ну, стоп!» Фэй приказал всем замолчать, оглядев эту толпу, выпустив шипы роз, спросил: «То есть вы не сами решили остаться?» «Решили остаться?» Девушки были в шоке. «Зачем нам это?» «Очевидно, глава сам не хотел нас брать, поэтому бросил здесь». «Как это могло случиться?» Фэй в смятении подумал и сказал: «Странно, давайте еще раз попробуем. Возьмитесь все за руки и закройте глаза». Девушки сделали так. С жужжащим звуком вспыхнул синий свет. Фэй исчез, где стоял, и вместе с ним исчезла и Елена. Остальные девушки-разбойницы остались на своем месте, тупо глядя друг на друга. Фэй опять быстро вернулся. Что это все значит? Почему только Елена может переноситься? Фэй был шокирован этой бессмыслицей. Если разбойница Елена могла пройти, почему другие разбойницы не могли? Группа людей смотрела друг на друга. Глава 95. Безумный призыв. «Я не сдамся, попробуем снова, но теперь с каждой отдельно», — сказал Фэй и взял нежную ладошку Лори с фиолетовыми волосами, с гудением и голубой вспышкой. Он и Варев исчезли, но Лори стояла, где стояла. Вспышка. Фэй вернулся сердито. «Еще раз». Фэй снова исчез. Фэй вернулся. «Опять исчез?»

Сейчас Фэй выбрал из умений друида призыв и перевоплощение. Он выбрал их из-за того, что у друида нету кратковременных умений, и потому что они относились к магическим умениям, повторяющимся в режиме мастера. Ощущая особую силу друида, Фэй, не сдержавшись, перевоплотился в оборотня и пробежал кружок. Затем в разбойничьем лагере перешел в режим варвара, доставая из ремня хорадрический куб, использовав для синтеза первого сорта высокого качества самоцвета. Фэй немедленно покинул каменную пещеру и направился в к Чамбардской церкви, святой церкви. Церковь. Владыка, мы не ожидали увидеть вас здесь лично. Вы счастливы за оказанную нам честь? Мы счастливы. Священник Золя и святой рыцарь Лучана были оба очень польщены приходом Фэя. Три дня назад эти двое посетили Фэя в тронном зале, прилагая много усилий, преподнося удивительные подарки. Все ради завоевания расположения Фэя, принесший маленький успех. «Ну, вы двое недавно трудились?» Фэй посмотрел на лица обоих людей, радуясь в сердце. Его лицо ничего не выражало, показывая властный вид. Видя себя как хозяин, развернувшись, он сел на единственный стул в комнате, смотря на двух людей, безразлично сказал. «Нам несложно. Все ради вас, владыка», сказал, смеясь, находчивый бородатый Лучана. «Я вас запомню». Фэйм окатил их взглядом и испустил деспотическую чистую святую силу, становящуюся их в их глазах настолько величественной, что казалось богохульством смотреть на него. Он медленно произнес: «Сегодня я искал вас из-за одного дела, которое я хотел бы поручить вам. Ваша милость, просто прикажите, мы все сделаем даже под угрозой смерти». Услышав слова Фэя, оба были искренне рады. Больше всего они боялись, что Фэй никогда не обратится к ним, поэтому стоило ему заикнуться о каком-либо поручении, сразу ухватились за эту возможность, дрожа появившимся расположением владыки. «Славно, славно, тогда я продолжу», — сказал Фэй, поднял и раскрыл ладонь и показал им четыре высококлассных драгоценных камня, такие блестящие, что можно ослепнуть. «Мне нужен ваш доступ к каналам сбыта священной святой церкви, чтобы обменять несколько философских камней высокого качества на низкого качества». «Это философские камни второго сорта», — воскликнул Лучана. «Боже мой, там ведь еще и первосортный философский камень. Ох, а тот испускает исцеляющую ауру огня. Неужели это философский камень высшего сорта? Ваша милость, это всегда осторожный епископ Золя на этот раз не смог удержаться от восклицания. У него пересохло во рту, и он не мог отвести взгляда. В смятении этих двоих не было ничего удивительного. В конце концов, ценность камней в руке Фэя была слишком велика. Камень второго сорта можно обменять больше, чем на 100 низкосортных философских камней. Так что те два, что лежали в руке короля, могли стоить им, как весь сундук, подаренный ему. Что уж говорить о двух других, первого и высшего сорта. Их ценность была неисчислима. Можно много больше миллиона низкосортных камней. Для них, кто вдвоем и за столько лет едва насобирали чуть больше сотни, это было просто немыслимое богатство. «Что-то не так? Вы не сможете обменять их?» Увидев их ошарашенный вид, нахмурился, спросил Фэй. «Ах, нет-нет, мы сможем обменять. Однако время понадобится чуть больше», — очнувшись, быстро ответил епископ Золя. Его сердце бешено билось. «Такая возможность появляется раз в 1000 лет. Первосортный, и тем более философский камень высшего сорта — невероятная редкость. Если он проведет их размен по каналам Святой Церкви, то его уж точно заметят на всех уровнях. И даже у самого папы будет о нем наилучшее представление». Глава 97. Изумление. Больше времени, когда Фэй нахмурился, сердца Лучана и Золя заколотились еще бешеней, а Фэй продолжил: «Насколько больше? Ваша милость, если 4 драгоценных камня, что вы держите в руке, перевести в низкосортные, получится более 1 000 000 философских камней. Такое количество даже сам папа Империи Зенит в штаб-квартире на Афоне не смог бы совершить такой обмен за 1-2 дня». Увещевал епископ Золя, стараясь как бы можно убедительнее. «Прибавьте время на дорогу, туда и обратно, а также на сбор множества рыцарей или наемников для охраны. На все уйдет по крайней мере 4-5 месяцев». 4-5 месяцев слишком долго. Фэй покачал головой. Не скажете, зачем владыке размен на низкосортные камни? Осторожно спросил епископ Золя. Глаза Фэя похолодели, и он вперил острым, как меч, взглядом в лицо Золя. У епископа сперло дыхание. Грохнувшись на колени, он затараторил. «Владыка, не поймите неправильно, я не лезу в секретные дела Святой Церкви. Просто если вам не нужно такое большое количество низкосортных философских камней прямо сейчас, мы можем разменивать их небольшими партиями, скажем, по 1000 за раз. Это будет и быстрее, и не нужно будет заботиться об организации каравана». Глаза Фэй загорелись. «Обмен на 1000 камней за раз по 3-4 раза в месяц — это будет достаточно для обеспечения его замыслов в мире Диабло. Продажа камней НПС гарантирует его 7 персонажам необходимый прирост золота, а значит, неизбежно на порядок возрастет скорость прокачки. Одобряю. Теперь приблизьтесь». Фэй бросил в сторону Золя. Поврежденный рубил и обычный сапфир, и сказал: «Вот второсортный и первосортный философские камни. Обменяйте их на 10 100 низкосортных. 10 000 передадите мне, остальные 100 будут вашими, как плата за работу». «Ваша милость, служить вам уже честь для нас. Мы не имеем требований, мы не смеем требовать плату, хотя стоимость 100 низкосортных камней больше, чем они могут изловчиться заработать и наворовать во Святой Церкви за год. Но сейчас эти двое боялись давать волю жадности. Никто не смеет пренебрегать моими желаниями вознаградить угодившего мне», — холодно произнес Фэй. Епископ Золя и Лучана переглянулись и увидели в глазах друг друга тождествующую радость. Жадность подавила остатки страха, и они поспешно опустились на колени со словами: «Ваши рабы бесконечно благодарны». «Вот, сразу бы так». Голос короля потеплел. Эти сто низкосортных камней — то, чего вы заслуживаете. Я не тот человек, который станет плохо обращаться с подчиненными. Будете хорошо служить мне, вас ждет щедрое вознаграждение, но только посмеете предать меня». Его голос стал подобен тому на грому. Настоящее цунами, конденсированное святой силы, разошлось от тела Фэя. Воздух наполнился бушующим багровым огнем, вспыхнуло пламя, и в следующий момент резной трон под ним осыпался пеплом. Он сгорел, как спичка, будто ничто, и никогда я не стоял здесь. Навык паладина — священный огонь, но в Азеротской Святой Церкви этот навык имеет название «Очищающее пламя Инквизиции», защитная техника чрезвычайно божественного уровня. Только самые великие члены церкви способны обладать подобной мощью. И, конечно, трехзвездный епископ Золя, прозябающий в мелком захолустном королевстве, способен освоить максимум взрыв света и гасящий свет. От такого зрелища его сразу прошиб холодный пот. С головы до ног тело пробрало ледяным дыханием смерти в противоположность реальным полыхающей атмосфере. «Вздумаете со мной играть и разделите судьбу этого стула?» Договорив, Фэй развернулся и вышел из церкви. Зале Лучана вдруг осознали, что остались в одиночестве. С трудом разогнув трясущиеся колени, они переглянулись, и каждый увидел на лице другого такое же притворное самообладание, с трудом натянутое на панический ужас, клокочущий в их сердцах.

магическое оружие и экипировка ранжировались на 9 звездных уровней. Магическое оружие от 1 до 3 звезды довольно распространено, в отличие от предметов 4-6 звезд и к тем более 7-9 звездам. Еще бы, ведь только высокоуровневый мастер зачарованной ковки мог создавать магическое оружие выше 3 звезд, и все звездные воины гонялись за их изделиями, так как с оружием выше 3 звезд их собственная сила возрастала, давая ему возможность повыситься в ранге. Когда воин превосходит звездные уровни и прорывается в лунный, ему открывается 3 пути дальнейшего совершенствования: культивация экипировки, культивация духа и физическая культивация. Из этих 3 путей культивации, культивация экипировки предпочитаемое большинством из-за своей сравнительной легкости и быстроты. Тот, кто хочет в будущем идти по пути культивации экипировки, должен сразу же найти высокоуровневое оружие и сращивать его со своим духом. Тогда по достижении лунных уровней перед ним откроются необъятные горизонты развития, ограниченные только его личным потенциалом. Таким образом, сила духа воина и мощь его оружия приумножают друг друга, а значит, важность количества звезд орудия обретает огромное значение. Даже у принца Фракийского королевства 3-го ранга Абинны не было 4-звездного оружия. Неудивительно, что он изменился в лице. Если бы я только смог заполучить 4-звездный лук. В золотоволосой голове Айбины возникла коварная мысль. Сердце бешено забилось. Но вид он сохранял сдержанный и добропорядочный, тщательно скрывая свою злонамеренную ауру. Все-таки Абина чрезвычайно осмотрительный человек. Именно поэтому парламент Фракии делегировал его в Чамбард. Понаблюдав какое-то время за группой разбойниц, Абина пришел к выводу, что их положение не так просто, поэтому после некоторых колебаний разум все же возобладал над алчным желанием заполучить этот высококачественный 4-звездный лук. Мало того, что пришлось бы иметь дело с 3-звездной лучницей, за которой чувствуется нехилая поддержка, но кроме этой рыжей воительницы, все ее подружки обладали аурой ниже, чем 1 звезды. А такую силу не стоит недооценивать. Кто знает, может, они имеют большое влияние. Златовласка Абина решил сначала безопасно разузнать о них. Тогда он прошептал что-то охраннику, стоявшему подле него. Тот быстро развернулся и исчез в толпе людей. Теперь всего 2 остались скрытно следить за Еленой и ее спутницами. 3 часа спустя. Эти надоедливые парни, они что, отстали? В Чамбарде на заднем склоне горы в подземной пещере Фейм взглянул в каменный зал с десятком различных мелких голодающих детенышей монстров, пристально разглядывая. Женщины, ах, женщины, действительно, легко полюбили экзотических животных. Да, Ваше Величество, мисс Елена и остальные перед уходом оставили их тут всех. Олег со смущенным лицом как раз сейчас держал в руках, похоже на вскармливающую мать, хотевшему поиграть шерстяному волчонку, кормящего бараньим молоком. Этот волчонок похож как 2 капли воды на тигренка, только вот на спине есть 2 крылышка с густой шерстью, необыкновенными, любящими, черными, словно драгоценный камни, большими глазами, с настороженным видом. Олег пытался успокоить их, не хотевший пить из тарелки с бараньим молоком. Жалкий толстяк раньше не сталкивался с такой ситуацией, даже не заметил, как вспотел. Фэй смотрел с интересом и, не удержавшись, рассмеялся. Елена и девушки не могли находиться в реальном мире больше 4 часов после истечения этого времени. Они возвращались в мир Диабло, но они не могли, как Фэй, взять вещи из реального мира и возвратиться вместе с ними на разбойничий континент. Поэтому заботу о них он поручил Олегу.

в укромном маленьком дворике фракийский принц Абинна с встревоженным видом всматривался в небо, глубоко пораженный неисчезающим сильным давлением. Кто этот человек? Такой сильный, как минимум, уже достиг силы 4 звезд. Он направлялся в королевский дворец. Неужели это и есть мастер королевской семьи Чамбарда? Акоча, быстро выясни личность этого человека, приказал Абинна охраннику. Названный охранник Акоча, услышав приказ, сразу покинул двор. «Учитель, вы говорили, что таинственный мастер не помешает нашим планам». Со сомнением в голосе обратился к воздуху перед ним Абинна, после того, как выгнал охранников взмахом руки. В следующую секунду воздух подернулся рябью и сгустился. Постепенно из воздуха проступила фигура худощавого низкорослого человека, сначала полупрозрачная, затем смутная, пока совершенно отчетливо не предстала перед Абинной. Магический человек, целиком завернутый в белое, даже с покрытым белой тканью лицом, хриплым голосом сказал: «Таинственный 4-звездный мастер действительно будет новой переменной. Надо выяснить его происхождение, и если окажется помехой, его необходимо убить первым. Этот таинственный мастер кажется очень сильным. Я не уверен на 100%, что смогу. Когда выясним его происхождение, надеюсь, учитель возьмет его на себя». Абинна ни на минуту не забывал об осторожности. «Хорошо». Закончив разговор, воздух вновь подернулся рябью, и человек, завернутый в белое, постепенно растворился в воздухе. Когда он исчез из вида, даже испускаемое им могущественное странное давление исчезло. Не осталось ни следа его присутствия. Устрашающее мастерство скрылось. Чамбарская церковь. Во внутреннем дворе, в скрытом цветочном саду. Светловолосый Адонис также почувствовал в воздухе пугающе сильное давление. Он сразу сильно нахмурился. «Кто?» Аура появилась из-за склона горы. Там же пришедшая светловолосая Адонису мысль испугала его. Он замер в молчании и явно начал что-то решать. Чамбард, по-прежнему оживленный, но невидимый шторм втайне тихо приближается. Вот-вот разразится буря.